Глава третья, из которой читатель узнает о том, как все горы и моря покорились царю обезьян, и почему были вычеркнуты имена из 10 списков преисподней. Итак, уничтожив демона, нарушителя спокойствия, и захватив его огромный меч, прекрасный царь обезьян с триумфом возвратился домой. С этих пор он стал ежедневно проделывать военные упражнения и научил своих подданных изготовлять из бамбука острые пики, делать деревянные мечи и носить знамена. Показал им, как нужно нести дозорную службу, вести наступление и отступление, располагаться лагерем, строить заграждения и еще многому-многому другому. Много времени проводили обезьяны в подобных забавах, но однажды их царь сел и задумался. «Наши забавы, — сказал он, — могут принять за военные приготовления. И тогда какой-нибудь правитель людей, птиц или животных подумает, что мы замышляем что-то недоброе и обвинит в том, что мы готовим войну. Как же мы будем защищаться? Ведь вы вооружены только одними бамбуковыми пиками да деревянными мечами. Надо иметь острые мечи, алебарды, трезубцы, настоящее оружие. Только тогда мы будем жить спокойно. Но где достать все это?» Обезьяны встревожились. «Наш повелитель совершенно прав, — говорили они, — но нам негде достать оружие». Тут выступили вперед 4 старые обезьяны, 2 краснозадые и 2 совершенно гладкой спиной. «Великий царь, — молвили они, — достать настоящее оружие не так уж трудно». «Почему вы так думаете? — спросил Суню-кун. «А вот почему», — отвечали обезьяны. «К востоку от нашей горы на 200 ли расстилается водное пространство. Это граница страны Аолайго. Там в одном из городов живет правитель, у которого войско и население не перечесть. Вот где можно найти мастера и по металлу, и по золоту, и по серебру. Стоит вам только побывать в тех краях, и можете не сомневаться, вы закажете или купите оружие. Тогда вы обучите нас пользоваться им, и мы будем готовы защитить нашу гору и на долгие времена сохраним мир и спокойствие». Мысль эта очень понравилась Суню-куну, и он сказал: «Вы пока оставайтесь здесь, забавляйтесь, как и прежде, и ждите меня, а я отправлюсь в путь». И с этими словами прекрасный царь обезьян подпрыгнул, уселся на облако и в одно мгновение очутился по ту сторону водного пространства. Там он действительно увидел большой, обнесенный рвом город, со множеством домов и улиц, везде было полно народу, и у всех был счастливый и радостный вид. «Здесь, конечно, можно найти оружие», — решил Суню-кун. «Спущусь-ка я вниз, докуплю немного. А может быть, лучше добыть его с помощью волшебства?» Подумав так, он произнес заклинание и, глядя на землю, силой выдохнул из себя воздух. Тотчас же поднялся невообразимый ветер. Песок и камни закружились в воздухе и напугали людей. Сходились облака из разных стран, мрак наступил и черный пал туман. Вздымались волны силы несравненной, со всех концов взволнованной вселенной. И эти волны испугать могли б креветок, крабов и проворных рыб. В лесах деревья падая ломались, и волчьи стаи в страхе разбегались. Тигр присмирел и в горы убежал, чтоб прятаться под выступами скал, и продавцов на улицах не стало, и покупателей осталось мало. Князья в покоях ищут тишины, Военные и гражданские чины давно уже вернулись в управление, дворец многовековый впал в смятенье, шатаются высокие дома, и трон свалила эта кутерьма. Буря повергла в страх правителей страны Аолайго. В городе началась паника. Народ спешил закрыть двери и окна, и никто не решался выходить на улицу. Тогда Суню-кун спустился на землю и направился прямо ко дворцу. Он отыскал арсеналы с оружием, взломал двери и увидел бесчисленное количество оружия. Чего там только не было. И мечи, и пики, и сабли, и алебарды, и боевые топоры, и секиры, косы, кнуты, грабли, вилы, дубинки, луки и арбалеты, копья и многое другое. Глядя на все это, Суню-кун пришел в восторг и воскликнул. «Много ли смогу я один унести? Нет, чтобы переправить, все придется снова прибегнуть к волшебству». Тут прекрасный царь обезьян выдернул у себя пучок шерсти, разжевал ее на мелкие кусочки и, выплюнув, произнес заклинание. «Превращайтесь!» — крикнул он. И в тот же миг появились тысячи маленьких обезьян, которые наперебой стали хватать оружие. Кто посильнее тащил по 6-7 штук, послабее по 2-3 штуки сразу. Арсенал быстро опустел. После этого все они взобрались на облако, и, вызванный волшебством, страшный ветер сейчас же доставил их на гору цветов и плодов. В это время обезьяны как раз забавлялись около своей пещеры. Вдруг они услышали вой ветра и в воздухе увидели бесчисленное множество существ, которые визжали и кричали. В страхе обезьяны разбежались и попрятались кто куда. Но вскоре прекрасный царь обезьян спустился вниз, рассеял туман и, отряхнувшись, водворил на место выдранный клочок шерсти. Сложив на склоне холма все оружие в кучу, он крикнул: «Ну-ка, ребята, идите, разбирайте оружие». Выглянув из своих укрытий, обезьяны увидели, что кроме Суню-куна никого больше нет. Тогда они бросились к нему и, кланяясь, стали расспрашивать обо всем, что с ним произошло. Суню-кун рассказал подробно о том, как вызвал бурю и как доставил сюда оружие. Поздравив своего повелителя с успехом, обезьяны подбежали к оружию и целый день таскали его. Кто хватал меч, кто саблю, кто пику, кто топор, тащили луки и арбалеты, шум стоял весь день невообразим. На завтра они, как обычно, выстроились в ряд. Суню-кун насчитал более 47 тысяч обезьян. Цари диких зверей и животных, населяющих окрестные горы, волков, тигров, кабарги, оленей, диких кошек, барсуков, лис, сусликов, обезьян, львов, слонов, горилл, медведей, кабанов, козлов, моралов, носорогов, а также повелители духов 72 пещер. Все пришли засвидетельствовать свое уважение прекрасному царю обезьян и выразить ему свою покорность. Духи 72 пещер. По верованиям древних китайцев, небесные светила, планеты, созвездия и звезды были заселены различными духами и божествами. На Земле также имеется много знаменитых благословенных мест, обителей бессмертных. Из этих мест наиболее часто упоминаются 36 небесных пещер, управляемых духами, и 72 благословенных места, управляемых праведниками. Иногда эти же цифры, как в данном случае, связываются с местами, населенными духами вообще. Каждый год они преподносили ему дань и 4 раза являлись на проверку. Некоторые из них по очереди отбывали разные работы, другие доставляли в определенный срок продовольствия. На горе цветов и плодов воцарился полный порядок, и она стала крепка, как железная стена. Отовсюду повелители духов наперебой слали бронзовые барабаны, цветные знамена, кольчуги и шлемы. С этих пор обезьяны ежедневно обучались владению оружием и совершали боевые походы. И вот как-то раз, любуясь всем происходящим, прекрасный царь обезьян вдруг обратился к своим подданным. «Ну что же», — сказал он, — «вы, кажется, научились обращаться с оружием. Умеете стрелять из лука и арбалета. Только вот мой меч мне не особенно нравится. Какой-то он большой и нескладный. Не знаю даже, как мне быть». Тут вперед выступили 4 старые обезьяны и почтительно доложили. «Ведь вы великий царь бессмертный, и вам просто не пристало носить обычное оружие. А теперь скажите нам, могли бы вы проникнуть в водные пучины?» «С тех пор, как я познал путь истины, я овладел искусством 72 земных превращений», отвечал им на это Сунь-Укун, «и самым чудесным из них является то, что я научился летать на облаках. Я могу также стать невидимым. Для меня открыт путь и на небо, и под землю. Проходя мимо солнца и луны, я не оставляю тени. Я могу без всяких препятствий проникать сквозь камень и металл. Вода не поглотит меня, а огонь не сожжет. Что же мне помешает проникнуть в морские глубины?» «Раз уж вы, великий царь, владеете подобным волшебством, — молвили обезьяны, — то должны знать, что вода, которая протекает под этим мостом, ведет прямо во дворец дракона Восточного моря. Если только вы пожелаете нанести визит повелителю драконов, то могли бы попросить у него какое-нибудь оружие. Он, конечно, не откажет вам в этом». Совет обезьян пришелся Суню-куну по душе, и он сказал: «Ждите меня, я сейчас же отправляюсь туда». Остановившись на краю моста, прекрасный царь обезьян произнес заклинание, которое должно было предохранить его от действия воды. Нырнув в волны, он, прокладывая себе через воду путь, очень быстро очутился на дне Восточного моря. По дороге ему встретился вдруг дозорный Якша. Якша, санскрит, в китайской транскрипции Еча, демоны, подчиненные небесному князю Вайсравана. Они двигаются быстро, как стрела. В подземном и водном царстве выполняют роль посланцев или стражей. Якша остановил его. «Что за праведник прокладывает себе путь в воде?» — спросил он. «Скажите, кто вы такой, чтобы я мог доложить о вас своему повелителю, и он устроит вам подобающую встречу?» «Как же ты можешь не знать меня?» — удивился Суню-кун. «Ведь я, рожденный небом, праведник с горы цветов и плодов, по имени Суню-кун, и прихожусь, можно сказать, ближайшим соседом вашему царю драконов». Якша мигом бросился в хрустальный дворец и доложил своему повелителю: «Великий царь! Сюда пожаловал рожденный небом праведник Суню-кун. Он называет себя вашим ближайшим соседом и говорит, что прибыл с визитом во дворец». Услышав это, царь драконов Восточного моря Ао-Гуан поспешно поднялся и, ведя с собой детей и внуков, а также креветок-солдат и крабов-генералов, вышел из дворца навстречу Суню-куну. «Прошу вас, почтенный бессмертный, входите», — обратился он к пришедшему и ввел гостя. После обычных церемоний гости усадили на почетное место и поднесли ему чаю. «Могу ли я узнать, — спросил царь драконов, — когда вы постигли истину и какому волшебному искусству научились. «Только появившись на свет, — отвечал Суню-кун, — я сразу же отрешился от бренного мира и начал самоусовершенствоваться. И вот сейчас тело мое уже не подвластно законам рождения и разрушения. Недавно я стал обучать своих подданных военному делу, чтобы они могли защищаться, если будет нужно, и мне самому необходимо хорошее оружие. Я давно уже слышал, что у вас, уважаемый сосед, в покоях вашего дворца из кораллов и зеленого нефрита хранится много волшебного оружия. И вот сейчас я прибыл сюда только для того, чтобы попросить у вас что-нибудь из этого оружия для себя». Царь драконов не решился отказать его просьбе и велел командиру Окуню сейчас же принести огромный меч, который и преподнес гостю. «Я почему-то не могу пользоваться этим мечом», — сказал Суню-кун. «Может быть, вы соизволите дать мне что-нибудь другое?» Тогда царь драконов послал командира Малявку и силача Угря за боевыми вилами с 9 зубцами. Увидев вилы, Суню-кун вскочил, схватил их и, проделав несколько упражнений, воскликнул: «Нет, они легкие, очень легкие, да к тому же мне как-то неудобно ими действовать. Очень прошу вас, дайте мне что-нибудь другое». «Уважаемый бессмертный, — возразил смеясь царь драконов, — да разве вы не видите, что в этих вилах 3600 дзиней весу?» Дзинь — мера веса, равная 600 граммам. «Все равно они мне не годятся», — повторил Суню-кун. Тут царь драконов растерялся и приказал генералу Лищу и командующему Карпу доставить огромную алебарду весом в 7200 дзиней. Увидев алебарду, Суню-кун подбежал к ней, схватил и, сделав несколько упражнений и выпадов, воткнул ее в землю. «И это все еще не то. Легковата она», — сказал он. Царю драконов стало страшно. «Уважаемый бессмертный», — обратился он к Суню-куну, — «это самое тяжелое оружие, которое есть в моем дворце. Больше мне нечего вам предложить». «Еще в старину люди говорили», — отвечал со смехом Суню-кун. «Это все равно, что царю драконов печалится о том, что у него нет сокровищ. Вы поищите-ка получше. Если найдется что-нибудь подходящее для меня, то я перед вами в долгу не останусь». «Но у меня действительно ничего больше нет», — продолжал уверять царь драконов. В этот момент из внутренних покоев появилась жена царя драконов с дочерью и, приблизившись к супругу, сказала: «Великий царь, по всему видно, что этот мудрец — существо необыкновенное. У нас есть волшебное железо, которым был утрамбован Млечный Путь. В последние дни от этого железа исходит какое-то странное сияние. Я думаю, что оно предвещало нам приход этого мудреца, а сейчас словно велит нам отдать железо ему». «Да ведь это железо священное. Сам великий Юй устанавливал с его помощью глубину рек и морей», — сказал на это царь драконов. «Как же сможет мудрец им пользоваться?» «А ты не беспокойся об этом», — уговаривала жена своего супруга. «Ты подари ему железо, и все. Пусть делает с ним, что хочет, лишь бы только выпроводить его из дворца». Юй — один из первых 3 легендарных императоров, основателей первых 3 династий. Юй — основатель династии Ся, 2205-1783 годы до нашей эры. По преданию, Юй усмирил водную стихию, избавил народ от наводнений и разделил страну на 9 областей. Царь драконов послушался совета жены и рассказал о железе Суню-Куну. «Ну-ка, принесите его мне, я посмотрю», — попросил Суню-Кун. «Да что вы!» — замахал руками царь драконов. «Оно такое тяжелое, что его и с места не сдвинуть. Вы сами подите, посмотрите». «Что же, покажите тогда, где оно находится», — попросил Суню-Кун. И вот царь драконов привел Суню-Куна в сокровищницу моря. Тут вдруг в глаза ему ударил блеск множества золотых лучей. «Вот здесь оно и лежит», — сказал царь драконов, указывая на то место, откуда исходило сияние. Суню-Кун подобрал полы своего халата, сделал несколько шагов вперед и, приблизившись к предмету, пощупал его. Оказалось, что это большой железный столб, толщиной с бадью и длиной свыше 2 джан. Суню-Кун поднатужился и схватил его обеими руками. «Длинноват, пожалуй, да и объемист», — сказал он. «Если бы чуть покороче и потоньше, вот было бы хорошо». Не успел он закончить, как железный столб уменьшился в объеме и стал короче. Суню-Кун прикинул, сколько он весит, и опять сказал: «Еще бы чуточку потоньше». И подумать только, столб снова уменьшился, чем доставил Суню-Куну огромное удовольствие. Суню-Кун вытащил его и стал рассматривать. Столб был сделан из черного железа, по краям сверкали золотые обручи. На одном из них выделялись выгравированные иероглифы: «Посох исполнения желаний с золотыми обручами весит 13 500 дзиней», — гласила надпись. Суню-Кун остался очень доволен и решил: «Это как раз то, что мне нужно». Однако, неся посох и подбрасывая его на ходу, Суню-Кун снова стал размышлять. Как было бы чудесно, если бы он стал еще меньше. Но когда Суню-Кун вышел из сокровищницы, то оказалось, что посох уже имел 2 джана длины, а толщиной был всего лишь в чашку. По дороге во дворец Суню-Кун начал проделывать с посохом всякие чудеса. Показывал различные приемы и так напугал всех, что царь драконов дрожал от страха, а у принцев душа ушла в пятки. Напуганные черепахи втянули головы, рыбы же, крабы и креветки попрятались кто куда мог. Придя в хрустальный дворец, Суню-Кун уселся и, не выпуская из рук своего сокровища, с улыбкой обратился к царю драконов. «Я вам очень благодарен, уважаемый сосед, за вашу доброту». «Ну, что вы, стоит ли говорить об этом?» «Слов нет. Этот кусок железа мне очень нравится», — продолжал Суню-Кун. «Однако я хочу попросить вас еще об одном. О чем же, великий бессмертный?» «Пока я не имел железа, то и говорить было не о чем», — сказал Суню-Кун. «Но теперь, когда оно у меня в руках, а на мне нет подобающего одеяния, я чувствую себя как-то неловко. Что же делать? Может быть, у вас найдется какой-нибудь наряд? Я бы очень попросил подарить его мне, а я за все сразу уж и отблагодарю вас». «Вот в таких вещей у меня действительно нет», — отвечал царь драконов. Но Суню-Кун сказал на это: «Старая поговорка гласит: порядочный гость не будет беспокоить 2 хозяев. Вы хоть и говорите, что у вас нет подходящего одеяния, но знайте, что я не уйду отсюда, пока не добьюсь своего. Вы бы отправились в другое море. Быть может, вам удастся там найти то, что нужно», — посоветовал царь драконов. «Говорят, лучше остановиться в одном доме, чем бегать зря по 3, — возразил Суню-Кун. «Я еще раз очень прошу вас найти для меня что-нибудь». «Ну, право же, у меня нет ничего», — продолжал уверять царь драконов. «Поверьте, имея я такое одеяние, я с удовольствием преподнес бы его вам». «Так вы говорите, что у вас действительно ничего нет?» С угрозой в голосе сказал Суню-кун. «Ну что ж, придется мне тогда испробовать на вас это железо. Постойте, великий бессмертный, не надо драться!» — поспешно заговорил царь драконов. «Я посмотрю, нет ли чего-нибудь у моих братьев, тогда, быть может, я и смогу удовлетворить ваше желание». «А где ваши братья?» — поинтересовался Суню-кун. «Один из них — Ао-цинь, царь-дракон Южного моря, другой — Ао-шунь, царь-дракон Северного моря, и третий — Ао-жун, царь-дракон Западного моря». «Но я вовсе не желаю идти к ним», — воскликнул Суню-кун. «Правильно, — говорит пословица, — лучше синица в руках, чем журавль в небе. Я надеюсь все же, что вы сами найдете что-нибудь подходящее для меня». «Да вам и не нужно идти к ним», — успокоил его царь драконов. «В моем дворце есть металлический барабан и золотой колокол, и вот в особо важных случаях мы бьем в эти инструменты, и братья тотчас же являются сюда». «Ну тогда бейте скорее в колокол и барабан», — согласился Суню-кун. И действительно, не успел крокодил ударить в колокол, а черепаха в барабан, как три царя-дракона, встревоженные этими звуками, немедленно явились на зов. Хозяин встретил их около дворца. «Дорогой брат», — молвил дракон Южного моря Ао-цинь, — «что случилось? Почему ты бьешь в барабан и колокол?» «Дорогие братья», — заговорил старый дракон, — «трудно даже рассказать вам об этом. Какой-то праведник с горы цветов и плодов, рожденный небом, пришел навестить меня, как своего соседа, а затем стал просить какое-нибудь оружие. Я дал ему стальные вилы, но они показались ему малы. После этого я предложил ему огромную алебарду, однако ее он счел легкой. Тогда я решил отдать ему священное железо, которым утрамбовывали Млечный Путь. Он сам вытащил его и проделал несколько упражнений. Сейчас этот праведник сидит во дворце и требует для себя еще одеяния, а у меня здесь нет ничего подходящего. Вот почему я приказал бить в барабан и в колокол и звать вас сюда. Может быть, у вас, дорогие братья, найдется для него какое-нибудь платье? Тогда мы отдадим его праведнику и выпроводим его». Выслушав это, дракон Ао-цинь так и вскипел от гнева. «А почему бы нам не привести сюда наши войска и не схватить его?» — воскликнул он. «Об этом ты даже и не заикайся», — поспешно перебил его старый дракон. «Стоит только ему взять в руки это железо, и гибель наша неизбежна. От одного прикосновения этого железа можно расстаться с жизнью». «Действительно, лучше не трогать его, братья», — предложил дракон Западного моря Ао-жун. — «Мы найдем ему какое-нибудь платье, лишь бы только избавиться от него, а затем обратимся с жалобой к небу, и оно накажет его». — «Правильно», — подтвердил дракон Северного моря Ао-шунь. «У меня, например, есть туфли из корней лотоса, в которых можно ходить по облакам». «Я захватил с собой золотую кольчугу с замками», — сказал дракон Западного моря Ао-жун. «А у меня есть шлем из пурпурного золота, украшенный перьями феникса», — сообщил дракон с юга Ао-цинь. Слова их доставили огромное удовольствие старшему дракону. Он ввел братьев во дворец, чтобы познакомить их с Суню-куном и преподнести ему подарки. Суню-кун надел на себя шлем, кольчугу и туфли, и с жезлом в руках сейчас же покинул дворец. «Эш, разворчались!» — сердито бросил он, проходя мимо драконов. Мы не будем рассказывать о том, что возмущенные братья стали держать совет, как обратиться к владыке неба с жалобой на Суню-куна. Послушайте лучше, что случилось дальше. Покинув подводное царство, Царь-обезьян быстро очутился у железного моста и взобрался на него. Здесь его уже поджидали 4 старые обезьяны, а с ними и остальные. Они увидели, что неожиданно появившийся из воды Сунь-Укун совершенно сух. Весь сияя золотом, он прошел на мост, и тут все обезьяны склонились перед своим повелителем, то и дело восклицая: «Какое великолепие! Какая роскошь!» Широко улыбаясь, Сунь-Укун поднялся на трон и поставил перед собой свой посох. Не зная, что это за диковина, обезьяны бросились к сокровищу, желая поддержать его. Но представьте себе, что стрекоза захотела бы потрясти железный столб, они даже с места не могли его сдвинуть. Покусывая пальцы и высовывая языки, обезьяны выражали свое удивление. «Повелитель, лишь тебе одному под силу такая тяжесть!» Тут Сунь-Укун выступил вперед и поднял посох одной рукой. «Каждая вещь имеет своего хозяина», — улыбаясь, проговорил он. «Это сокровище пролежало на дне моря много тысяч лет и лишь в этом году стало излучать свет». Царь драконов думал, что это просто кусок черного железа, хоть и называл его чудесным сокровищем, которым утрамбовали Млечный Путь. Никто не мог поднять посох, и они попросили меня пойти и взять его. Когда он впервые очутился в моих руках, то имел более 2 джан в длину и был толщиной с бадью. Я решил, что это, пожалуй, велико для меня, и он тотчас же стал намного меньше, и вот всякий раз, как я хотел, чтобы посох уменьшился, желание мое исполнялось. На посохе я увидел надпись: «Посох исполнения желаний с золотыми обручами, весит 13 500 дзыней, а теперь расступитесь и посмотрите, как по моему велению посох будет изменяться». И действительно, держа в руке свое сокровище, царь-обезьян крикнул: «Уменьшайся, уменьшайся, уменьшайся!» И посох сразу же стал таким маленьким, как игла для вышивания, которую совершенно свободно можно спрятать в ухе. Все были поражены и закричали: «Великий царь, проделай с ним еще что-нибудь!» Тогда царь-обезьян вытащил иглу из уха и, положив ее на ладонь, приказал: «Становись больше, больше, больше!» И посох увеличился до 2 джан длины и стал толщиной с бадью. Тут Сунь-Укун вошел в азарт. Он вскочил на мост, выбежал со своим сокровищем из пещеры и, прибегнув к небесному волшебству, нагнулся и крикнул: «Становись длиннее!» В тот же момент Сунь-Укун поднялся вверх на 10 000 джан. Голова его стала подобна горе Тайшань, талия напоминала горные хребты. Глаза сверкали, словно молнии, рот походил на кровавую чашу, а зубы — на ножный сабель. Посох, который Сунь-Укун не выпускал из рук, достигал вверху 33-го неба, а внизу касался 18-го слоя преисподней. 33 неба — синоним неба или рая. Название связано с легендой о том, что после смерти Будды, Сакьямуни, какая-то женщина начала строить пагоду. Ей помогали еще 32 человека. После окончания постройки женщина сделалась правительницей этого сооружения, а помогавшие ей строить ее помощниками. Перепуганные тигры, барсы, волки, шакалы и другие звери заполнили горы, а злые демоны, правители обитателей 72 пещер, дрожа от страха, пали ниц и отбивали земные поклоны. Вдруг Сунь-Укун снова произнес магическое заклинание и принял прежний вид, а его драгоценность превратилась в иглу для вышивания. Он спрятал ее в ухо и вернулся к себе в пещеру. Демоны, обитатели пещер, явились к нему с поздравлениями. И тогда приказали бить в барабаны и гонги. Был устроен торжественный пир, во время которого подавали всевозможные редкие яства, сок из кокосовой пальмы, разные наливки и настойки из винограда. Веселились очень долго, а затем снова приступили к занятиям военным делом. Царь обезьян пожаловал 4 старым обезьянам звание полководцев. 2 макак он назвал командующими Ма и Лю, а 2 других назвал военачальниками Пен и Ба. Поручив 4 обезьянам устройство и укрепление лагеря, а также распределение наград и наложение наказаний, Суню-кун со спокойной душой стал каждый день совершать на облаках прогулки по окрестным морям и горам. Он упражнялся в военном деле, посещал доблестных героев, совершенствовался в применении волшебных заклинаний и завел много друзей среди небожителей. Он успел побрататься с 6 злыми демонами, быком, водяным драконом, грифом, духом обезьяны, макакой, львом. Они часто встречались, беседовали о житейских делах, о военном искусстве, пили чарами и кубками вино, играли на музыкальных инструментах, распевали песни и танцевали. Так, собираясь по утрам и расходясь лишь к вечеру, проводили они время во всевозможных забавах и увеселениях. Проделать путь в 10 000 ли было для них все равно, что выйти за ограду своего дома. Стоило им кивнуть головой, и они могли очутиться в другом месте, где-нибудь за 3 000 ли. Один поворот тела переносил их дальше, чем на 800 переходов. Как-то раз Суню-кун приказал своим 4 полководцам устроить пиршество и пригласил к себе в пещеру 6 своих побратимов, правителей духов. Забили коров и лошадей, чтобы принести жертвы небу и земле. Всем было разрешено петь, плясать и веселиться до упаду, есть и пить в волю. Проводив своих гостей, 6 повелителей духов, Суню-кун отделил подарками больших и малых начальников, после чего прилег у моста в тени под сосной отдохнуть и тотчас же уснул. 4 военачальника охраняли покой своего повелителя, и никто не осмеливался громко разговаривать. И увидел царь обезьян во сне, что к нему приблизились 2 духа с бумагой в руках. На бумаге было 3 иероглифа, из которых состояло его имя — Сунь-у-кун. Не успел царь обезьян произнести слово, как они вытащили веревки и, связав ему душу, поволокли ее за собой к обнесенному стеной городу. К этому времени хмель у Сунь-у-куна стал проходить. Подняв голову и оглядевшись, он увидел на стене железную вывеску — «Преисподняя!» «Как же это я здесь очутился?» — промелькнуло в голове у Суню-куна. «Ведь преисподняя находится во власти князя смерти Яньвана». «Годы твоей жизни кончились», — промолвили тут духи, доставившие его сюда, «и нас послали за тобой. Я выше земного мира чувственных страстей!» — воскликнул Суню-кун. «Я не состою из 5 элементов и не подчинен власти князя смерти! Вы что, с ума сошли? Как же вы осмелились схватить меня и тащить сюда?» Но посланцы ада продолжали тащить Суню-куна, не обращая внимания на его слова. Тут царь обезьян рассердился, вытащил из уха свою драгоценность, потряс ею, и она стала толщиной чашку. Он легонько взмахнул ею и лишь ударил слегка духов, посланных за его душой. От тех осталось лишь мокрое место. Освободившись от веревок, Суню-кун, широко шагая, направился в крепость, размахивая своим посохом. Увидев его, демоны с головой быка и мордой лошади в страхе стали метаться из стороны в сторону, а толпа других демонов ринулась во дворец и доложила: «Великий царь, беда, беда! Какой-то бог грома с обросшим шерстью лицом приближается ко дворцу». Тут 10 судей смерти пришли в сильное замешательство. 10 судей смерти под этим именем подразумеваются один владыка ада Яньван. Наименование 10 судей или князей смерти присвоено ему потому, что каждый из 10 секций, на которые разделен ад, он выступает под другим именем. Приведя себя в порядок, 10 судей смерти вышли посмотреть, что происходит. Увидев рассвирепевшего Суню-куна, они выстроились в ряд и громко приветствовали его. «Великий бессмертный, назовите нам свое имя. Разве вы не знаете меня? Как же вы осмелились послать за мной своих людей?» — крикнул Суню-кун. «Да разве посмели бы мы поступить подобным образом?» — возразили судьи. «Вероятно, посланные допустили какую-то ошибку. Я святой мудрец из пещеры водного занавеса, с горы цветов и плодов», — представился царь обезьян. «А вы кто будете?» — спросил он их в свою очередь. «Мы 10 судей владыки преисподней», — отвечали те с поклоном. «Ну так вот, если не хотите, чтобы я побил вас, быстрее называйте свои имена», — приказал Суню-кун, и все 10 судей назвали свои имена. «Если вы действительно судьи смерти, то должны быть наделены божественным провидением», — сказал Суню-кун. «Как же вы не разбираетесь в делах? Я постиг истину и стал бессмертным праведником, вечным как небо. Я стою выше чувственного мира и не подчиняюсь законам 5 стихий. Как же смели вы послать своих людей схватить меня и привести сюда?» «Не гневайтесь, праведник», — отвечали судьи, — «мир велик, и людей, носящих одинаковые имена, много. Очевидно, наши посланцы совершили ошибку и спутали вас с кем-нибудь другим». «Вся это ерунда», — крикнул Суню-кун, — «ведь существует даже поговорка, которая гласит: правители могут быть плохими, чиновники могут быть плохими, но тот, кого они посылают, ни при чем. Дайте-ка мне книги сейчас же с именами живых и мертвых, и мы посмотрим, в чем дело». Судьи пригласили Суню-куна во дворец владыки преисподней, и он с посохом в руках последовал за ними и уселся в центре зала лицом к югу. В древнем Китае лицом к югу садились цари, князья и правители. Между тем судьи приказали чиновнику, ведающему списками, принести все дела для проверки. Чиновник поспешил в канцелярию, вытащил там несколько папок с документами и 10 книг со списками и стал одну за другой просматривать их. Он проверил список обыкновенных насекомых, насекомых, покрытых шерстью, крылатых насекомых, чешуйчатых, но нигде не обнаружил имени Сунь-У-Куна. Тогда он взялся за списки обезьян. Но и здесь Суню-куна не оказалось, а надо вам сказать, что обезьяна хоть и похожа на человека, а в списках людей не числится. Есть у них сходство и с животными, но они не живут в какой-либо определенной стране. Похоже, они также на зверей, однако не подчиняются Цилиню и, несмотря на свое сходство с птицами, не подвластны Фениксу. Но нашлась еще одна книга, которую Суню-кун решил проверить сам, и вот здесь он прочитал: «Душа номер 1350, а ниже: Суню-кун, каменная обезьяна, порожденная небом, продолжительность жизни 342 года. Спокойная смерть. «Я сам не помню, сколько лет я прожил», — воскликнул Суню-кун. «Мое имя надо вычеркнуть отсюда. Дайте-ка мне кисть». Чиновник поспешно подал ему кисть, густо обмакнув ее в тушь. Тогда Суню-кун взял книгу и вычеркнул из нее все имена обезьян, которые там значились. Затем, отбросив книгу, он воскликнул: «Ну, теперь мы в расчете. Больше мы вам не подвластны». И, взяв свой посох, он стал прокладывать себе дорогу из царства мрака. Ни один из 10 судей не решился даже приблизиться к нему. Они отправились во дворец бирюзовых облаков и, склонившись перед бодхисаттвой Дидзанваном, стали спрашивать его, следует ли им обратиться с жалобой к нефритовому императору. Однако рассказывать об этом мы сейчас не будем. Дидзанван, или бодхисаттва Кшитигарба, известен также под названием «учитель», «правитель» или «преобразователь ада». По народному поверью, на эту должность он назначен самим небом, что подтверждает факт смешения народных поверий с буддизмом. Дидзанван имеет свободный доступ во все части ада и, как гласит народное поверье, считает своим долгом облегчать участь осужденных на мучения. Выбравшись из крепости, царь-обезьян запутался в траве и едва удержался на ногах. Тут он пришел в себя и понял, что все это было сном. Потягиваясь, он услышал, как 4 его полководца и другие обезьяны говорили: «Великий царь, вы много выпили, проспали здесь всю ночь и все еще не можете проснуться». «Все это не важно», — отвечал им Суню-кун. «Но когда я спал, сюда пришли 2 человека, которые увели меня в царство мрака. Тут только я проснулся и произнес свое волшебное заклинание. Меня проводили прямо во дворец владыки преисподней, где восседали судьи смерти. Их было 10. Я поссорился с ними и с этими судьями, просмотрел книгу жизни и смерти, и там нашел наши имена. Я вычеркнул их, и теперь мы не будем больше подчиняться владыке преисподней». Обезьяны стали земно кланяться своему повелителю, благодарили его. И вот с тех пор многие горные обезьяны не стареют, потому что их имена были вычеркнуты из списков ада. Царь поведал о том, что с ним произошло, и обезьяны-полководцы оповестили обо всем духов властителей пещер. А те не замедлили прийти и принести свои поздравления. Прошло несколько дней, и 6 побратимов Суню-куна явились с поздравлениями. Они тоже выслушали рассказ Суню-куна и несказанно обрадовались тому, что имена обезьян вычеркнуты из книги. Вместе с царем братья проводили время в забавах и в увеселениях, но рассказывать об этом мы не будем. Послушайте лучше о том, как дракон Восточного моря подал жалобу божественному всемилостивейшему нефритовому императору неба. Как-то раз во время утреннего приема, когда император восседал в своем облачном дворце с золотыми воротами в зале божественного небосвода, окруженный божественными сановниками, военными и гражданскими чинами, один из придворных, праведник Тю Хун Ци, почтительно молвил: «Разрешите доложить вам, великий царь, ко дворцу прибыл дракон Восточного моря. Он принес жалобу и нижайше просит принять его. Император велел пригласить дракона. Ао Гуана ввели в зал божественного небосвода, и он воздал императору полагающиеся почести. После этого стоявший в стороне божественный отрок взял у дракона бумагу и поднес ее императору. Император стал читать. «Я, Ао Гуан, Восточного моря дракон, отдаю повелителю неба смиренный поклон. Доношу, что обидел меня безо всяких на это причин. Суню-кун, знаменитый волшебник из горной пещеры. Он без спроса спустился на дно океанских пучин и ворвался в подводный дворец, обнаружив плохие манеры. И оружие требуя, поднял в покоях скандал. И тогда, повелев прекратить назревавшую драку, я невольно злодею оружие грозное дал, повинуясь смиренно волшебному жесту и знаку. Распугал он в воде обитающих рыб и зверей, в скалах прятались крабы, уплыли на дно черепахи, и драконы могучие трех океанских морей притаились, втянув чешуйчатые головы в страхе. И тогда перед ним я склонился, бессилен и нем, и поднес победителю посох волшебный, железный, золотой, разукрашенный перьями феникса шлем, башмаки для ходьбы в облаках над воздушную бездной и кольчугу с замком. Дорогие подарки приняв, удалился злодей, повторяя прыжки и удары, не принес извинений за свой необузданный нрав и ушел невредимый, избегнув заслуженной кары. И поскольку волшебная сила его велика, о привычном спокойствии в мире подводном радея, я прошу императора тотчас отправить войска и могучей рукой покарать наглеца и злодея. Прочитав жалобу до конца, император соизволил приказать: «Пусть дракон возвращается в свое море. Мы пошлем войска и арестуем преступника». Склонившись перед императором и поблагодарив его, дракон удалился. Но не успел он уйти, как появился небесный советник по имени Гэ-Сян-Вэн, который, представ перед императором, провозгласил: «Ваше Величество, во дворец прибыл первый судья смерти. Он принес с собой жалобу от бодхисаттвы Дидзанвана». Тогда божественная фея взяла бумагу и преподнесла ее императору. Нефритовый владыка прочитал ее сначала до конца. «В тиши преисподней, в подземной таинственной мгле, судом беспристрастным подводятся жизням итоги. И демоны ищут приюта на грешной земле, и есть для святых в небесах безмятежных чертоги. Как мир изначально, мелькание ночи и дня, у птиц и зверей оболочки телесные тленны, но души не старятся, цепь воплощений храня, законы природы во веки веков неизменны. И эти законы задумал нарушить злодей, по воле небесной родившийся царь обезьяний. Он вестников смерти убил, напугал в преисподней судей, устроил скандал во дворце и немало иных злодеяний. Он в книге судеб, что в подземных покоях хранится, посмел зачеркнуть подчиненных своих имена и черною тушью запачкал святые страницы. Теперь над его обезьянами смерть не вольна. Подземные силы бессильны его покарать. Небесное войско для этого дела пригодней, и мы умоляем направить волшебную рать могуществом неба покой возродить в преисподней. Пусть правители царства мрака возвращаются к себе в преисподнюю, приказал император, дочитав все до конца. Мы отправим военачальников и схватим этого смутьяна. Склонившись перед императором и поблагодарив его, первый судья царства мрака удалился. Тогда император обратился к окружавшим его сановникам. Когда появилась эта волшебная обезьяна, и в каком перевоплощении ей было предназначено постигнуть великое учение? Едва он произнес это, как вперед выступили всевидящий глаз и всеслышащее ухо. Эта каменная обезьяна появилась 300 лет назад из расщелины скалы. Вначале она ничем особенным не отличалась, но за последние годы ей каким-то образом удалось усовершенствовать себя и достичь бессмертия, и вот теперь она покоряет драконов, усмиряет тигров и самовольничает, изменяя списки царства мрака. «Кто же из вас, бессмертных, согласится сойти вниз, чтобы смирить этого беззаконника?» спросив, выслушав их император. Тут выступил вперед дух вечерней звезды и, преклонив колено, молвил: «О, священнейший! Все существа, которые населяют землю и имеют 9 отверстий, могут достичь бессмертия. Поэтому вовсе не удивительно, что обезьяна, созданная небом и землей, сиянием солнца и луны, скормленная росой и жившая под открытым небом, достигла пределов возможного. Она самоусовершенствовалась, познала великое учение и теперь обладает силой, способной покорять драконов и тигров. Обезьяна эта ничем не отличается от человека. Поэтому я обращаюсь к вашему величеству с нижайшей просьбой. Явите свое императорское милосердие и вызовите эту обезьяну на небо, назначьте на официальную должность и занесите в списки слуг вашего величества. Здесь она будет постоянно находиться под надзором. И тогда, если она станет подчиняться велениям неба, вы сможете даже повысить ее в должности и наградить. А не пожелает слушаться, то ее тут же можно и усмирить. И вот если мы поступим подобным образом, не нужно будет посылать войска, а кроме того, это будет лучшим способом привлечь к себе бессмертного». Слова эти доставили большое удовольствие нефритовому императору. «Быть посему», — молвил он, и тут же велел своему писцу написать соответствующий указ, с которым отправил духа вечерней звезды. Дух вышел через южные ворота, сел на облако и вскоре очутился на горе цветов и плодов у пещеры водного занавеса. «Я посланец неба», — обратился он к толпе обезьян, — «и прибыл сюда с высочайшим указом. Нефритовый владыка призывает вашего царя на небо. Доложите ему об этом поскорее». Обезьяны стремглав бросились во внутренние помещения пещеры. «Великий царь!» Обратились они к своему повелителю. «Там у пещеры стоит какой-то старец. Он говорит, что послан сюда небом с высочайшим указом, в котором вас приглашают отправиться вместе с ним на небо». Услышав это, прекрасный царь обезьян не мог скрыть своей радости. «А я ведь последнее время как раз думал о том, чтобы отправиться на небо», — промолвил он. И вот, видите, посланец прибыл очень кстати. Пригласить-ка его побыстрее сюда. Царь быстро привел в порядок свою одежду и головной убор и поспешил навстречу гостю. Пройдя в середину зала, дух звезды остановился, повернулся лицом к югу и произнес: «Я дух вечерней звезды. Меня послал сюда нефритовый император. Он шлет вам указ, в котором призывает вас на небо. Там вы получите должность и станете небесным чиновником». «Я очень тронут тем вниманием, которое вы оказали мне, спустившись на землю», — отвечал на это Суню-кун и тут же велел своим подданным устроить в честь гостя пир. «Но я привез с собою священный указ», — возразил дух звезды, — «и поэтому не могу долго задерживаться. У нас еще будет случай побеседовать с вами после вашего назначения». «Не смею настаивать», — почтительно отвечал Суню-кун, — «благодарю за честь, которую вы оказали нам своим посещением». После этого он подозвал четырех старых обезьян военачальников и дал им наставление. «Обучайте молодых обезьян со всем усердием и ждите меня. Я побываю на небе, посмотрю, хорошо ли там, и тогда возьму и вас с собой туда, и мы будем жить вместе». Обезьяны-полководцы склонились перед своим повелителем в знак согласия, и царь обезьян последовал за духом звезды. Они сели на облако и стали подниматься ввысь, и поистине вознесся на небо, и ныне в высшем сане в одном ряду с бессмертными он встанет. Теперь он к облакам небесным близок, внесенный в самый драгоценный список. Читатель, вы еще не знаете, какую должность получил Суню-кун. Поэтому прошу вас послушать, о чем повествует следующая глава.